После лекции Маркелова разведчиков нельзя было узнать. За полтора часа они расстреляли весь боезапас, предназначенный для занятий на неделю. И Татарчуку пришлось бежать на склад боеприпасов, где он долго уговаривал знакомого старшину выдать ему дополнительно 200 патронов к пистолету. «Да шо вы там вместе с Баршом их трескаете?» — возмущался старшина. Он был почти земляком Ивана, из Сум. «Микола, не горячись!» — обнимал его за плечи Татарчук. «Мы ж с тобою друзи, а то як же!» «То хиба ты не выручишь друга?» «Не верю!» «От цыганская морда!» — сердился Микола. «Як змей подлазит!» «Не дам, бо усё на подотчете. Нема запаса!» «Да ладно тебе, чертяка!» С этими словами Иван достал из кармана бутылку трофейного вина с красивой наклейкой. «Держи, куркуль!» Вино и коньяк запасливые разведчики держали на всякий случай, и, что удивительно, этот всякий случай выпадал на их долю довольно часто. Наверное, у него был нюх на хорошие напитки. «Ну, можешь, ой, найду», — сказал Микола, и бутылка исчезла со стола с такой потрясающей скоростью, словно ее корова языком слезала. Он полез куда-то вглубь своей коптерки и шебаршился там минут пять. А когда возвратился, то в руках у него была каска, доверху наполненная пистолетными патронами. «На!» — ткнул он каску в руки Татарчука. «Даю по великой дружбе. И не вздумай прийти завтра, бо знаю я тебе. Одержишь вид мене горбуза и отворот-поворот. Клянусь, чтоб я сдох». «Микола, не будь таким жестоким», — сукоризный ответил Татарчук. «Бо мы ж земляки, а за патроны большое спасибо». «Эх, брат, где наша Сула?» У Миколы мгновенно увлажнились глаза. Он шмыгнул носом и буркнул. «Иди уже!» Вечером разведчики куда-то дружно засобирались. Пошушукавшись в своем углу, делегировали к Маркелову, который что-то писал у стола, Татарчука и Пригоду. «Разрешите обратиться?» Молодцевато прищелкнул каблуками фронтоватый старшина. «Почему так официально?» — с улыбкой посмотрел Маркелов на своих разведчиков и, запнувшись, уставился на Пригоду. «Товарищ младший лейтенант!» — интимные нотки прорезались в голосе Татарчука. «Нас сегодня пригласили на небольшую вечеринку. Девчата-зенитчицы, тут неподалеку. И вас, кстати, тоже. Ненадолго, до отбоя успеем». И уже почти шепотом. «Ну так как?» Маркелов молчал. Тогда, тихо охнув и прокашлившись, заговорил Пригода, которому больно наступил на ногу Татарчук, взывая о помощи. «Кхе-кхе! Гарни, девчата! Ей-богу!» Нужные слова почему-то не шли на ум Петру. Наконец, отчаявшись, сержант выпалил. «Топ идем, чини!» А онемевший Маркелов не мог оторвать глаз от широкой груди Пригоды, на которой едва помещались многочисленные ордена и медали. Про Татарчука и говорить было нечего, тот сверкал, как новый иконостас. Офицер перевел взгляд на Кучмина и Ласкина. У тех тоже было чем похвастаться. Покраснел до корней волос и дрожащим голосом сказал: «Пожалуйста, идите», и уже тверже добавил: «Я, к сожалению, сегодня занят». После ухода разведчиков Маркелов бросился на палати и, уткнувшись лицом в чей-то старый ватник, попытался успокоить внезапно вспыхнувшую мальчишескую зависть. Так и уснул, не дождавшись разведчиков. Перед завтраком не знал, куда девать глаза. «Маменькин сыночек!» — за орденами на фронт приплыл. «Кому позавидовал?» Вспомнил спину Татарчука, испещренную шрамами, след пулевого ранения на шее Кучмина, обожженную руку Ласкина. Занятие по физподготовке явно не получалось. И день был хорош, и за неделю на втором эшелоне силенок поднабрались, а против бега на 5 километров с полной выкладкой был даже безотказный Кучмин. Повинуясь приказу, с горем пополам пробежали чуть больше 2 километров, а затем начали валять Ваньку. Пригода неожиданно подвернул ногу. У Татарчука спину прихватило. Ласкин дышал, как чахоточный. а Кучмин просто остановился и, не поднимая глаз на Маркелова, присел возле подорвавшейся на мини-полуторки и стал перематывать портянку. «За 2,5 года набегался», — ворчал Татарчук. «Та як бы не нога!» — Пригода пытался изобразить страдание. Маркелов вздохнул, пнул в сердцах покореженное осколками ведро, которое валялось возле машины, и сказал: «Ладно, перекур». «Возьмите моего табачку», — протянул Пригода кисет. «Сам генерал хвалив, як закурив, то сказав, шо Берлин побачив». Покурили, помолчали, изредка украдкой посматривая на Маркелова, который вдруг повеселел и загадочно улыбнулся. «Значит, физподготовка разведчикам ни к чему», — как бы размышляя вслух, сказал он, оглядывая своих подчиненных. «Я вас правильно понял?» «Та мы ж не проти». Пригода снова принялся ощупывать ногу. «А то, як бы не нога, то все было добре». «Ну, а если вам придется встретиться с хорошо обученным и тренированным немецким разведчиком из Абвера, тогда как?» «Була дила», — многозначительно посмотрел на свои кулаки Пригода. «И не раз. Та тилька вон и шось, дуже хлипки». Маркелов вдруг снял ватник и обратился к Пригоде. «Сержант Пригода». «Я». «Представьте, что перед вами гитлеровец. Его нужно взять живым и доставить в качестве языка. Вам понятно? Начинайте». «Як же це?» — растерялся Пригода. «Очень просто. Как вы до этого делали? Причем неоднократно. Ну?» «Не, я так не можу. Вы ж свий». «Товарищ младший лейтенант», — вмешался Татарчук, — «сломает ведь». «Сержант Пригода, я приказываю. Перед вами немец, фашист. Чего вы ждете?» «Ну, як шо вы так хочете? Будь ласка!» — меланхолично вздохнул Пригода и неожиданно стремительно прыгнул на офицера, пытаясь захватить его руку. Маркелов мягким пластичным движением ушел в сторону и молниеносно провел какой-то прием. Взлетев в воздух и смешно кувыркнувшись, Пригода зарылся носом в сугроб. Разведчики ахнули. Растерянный и злой сержант подхватился на ноги и снова бросился на Маркелова. Тот стоял, спокойно улыбаясь. Пригода уже обхватил его своими ручищами, сжал и вдруг, изменившись в лице, со стоном опустился у ног младшего лейтенанта. Казалось, что Маркелов даже не ударил, а лишь несколько раз коснулся тела богатыря. Когда Пригоду привели в чувство, Маркелов с виноватым видом сказал: «Вы извините меня, немного не рассчитал. Это японское джиу-джитсу». «Хай ему греть!» — помотал Пригода головой. «Шо только не придумают тоти бисовые японцы». В конце декабря 1943 года запасной стрелковый полк, получив пополнение, отправили на передовую. И вскоре спецгруппа разведчиков во главе с младшим лейтенантом Маркеловым получила свое первое боевое задание. Ушла в глубокий немецкий тыл.